Глава третья. Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива, и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада. Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила: «Саша, сыграйте что-нибудь». «Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова?» Любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен. «Что-нибудь свое». Он садился на обычное место, налево от пианино, и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье, только с улицы доносилось глухое рокотание города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомые всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. Она давно уже привыкла не подвывать музыки, но страстно тоскливые, рыдающие, проклинающие звуки невольно раздражали ее. Она в судорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуту дрожала всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой. Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика, на буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром, и, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу «Майский парад! Эйн, цвей, дрей!» и начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные морщины на своем лысом, покатом назад черепе, двигал комически губами и улыбался на все стороны. К 10-11 часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившие штаны. Если обижались, то только по пьяному делу, для задера. Подвальная сырость, тускло блестя, еще обильнее струила со стен, покрытых масляной краской, а испарения толпы падали вниз с потолка, как редкий, тяжелый, теплый дождь. Пили в Гамбринусе серьезно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем, втроем, так уставлять стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видеть собеседника, как в стеклянном зеленом лесу. В развале вечера гости краснели и хрипли, и становились мокрыми, табачный дым резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме, и только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. Но посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть по два, по три человека с тупыми глазами и нетвердыми движениями. — Саш, страдательно! Обла! — просители кал. — Ублотвори! — Сейчас, сейчас! — твердил Сашка, быстро кивая головой и с ловкостью врача, без звука, опускал в боковой карман серебряную монету. — Сейчас, сейчас! — Сашка, это же подлость! Я деньги дал и уже 20 раз прошу, в Одессу морем я плыла! — Сейчас, сейчас! — Сашка, соловья! — Сашка, Марусю! — Зет-зет, Сашка, зет-зет! — Сейчас, сейчас! «Чабано!» — орал с другого конца залы не человеческий, а какой-то жеребячий голос, и Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному «Сейчас!» И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпали серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части. «Сашенька, мил человек, одну кружечку! Саша, за ваше здоровье! Иди же сюда, черт, печенки и селезенки, есть тебе говорят!» «Сашка, пиво иди пей!» — тирал жеребячий голос. Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и рыболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом с игривым капризным смешком. «Сашечка, вы должны непременно от меня выпить. Нет-нет-нет, я вас прошу, и потом сыграйте кукуок». Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь разлуку. Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в лат-мотиву скулить щенком, хрюкать свиньей или хрипеть раздирающими басовыми звуками, и слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением. Становилось все жарче, с потолка лило, некоторые из гостей уже плакали, ударяя себя в грудь. Другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин и из-за прежних обид и лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями, чаще всего прихлебателями. Лакеи чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, унизанные пивными кружками. Мадам Иванова, еще более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распоряжалась из буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури. Всех одолевало желание петь. Сашка, размякший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно, и под звуки его скрипки охрипшие люди нескладными деревянными голосами орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьезностью в глаза. «На что нам разлучаться? Ах, на что в разлуке жить? Не лучше ли повенчаться, любовью дорожить?» А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, голосила уж совсем в разброд. «Вижу я по походке, что пестреются штанцы, в него волос под шантрета и на репах сапоги». Гамбринус часто посещали малоазиатские греки, добголаки, которые приплывали в русские порты на рыбные промысла. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого, однообразного воя на двух-трех нотах и с мрачными лицами, с горящими глазами, готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка итальянские народные куплеты, и хохлацкие думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла в Гамбрину с кучкой матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот к большому восторгу и потехе завсегдатай в Гамбринуса пивная огласила странными, капризными, гортанными звуками африканской песни. Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача, но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно: «Клоунство!» и ушел, не допив своей кружки.